Глава 17. «Мигель», — обратился к хозяину дома, молодой альфа стаи пепельных, прожигая судью взглядом темных, как ночь, глаз. «Не тяни, можешь ты нам наконец-то объяснить свое довольно странное поведение. Ты то объявляешь об общем сборе, едва игра началась, то резко отменяешь совет и замолкаешь на длительное время. Что происходит?» Адам задает правильные вопросы. «Я полностью согласен с ним», — поддержал его альфа стаи белых волков. «Длинноволосый мужчина с мраморно-холодным красивым лицом по имени Саймон. Однозначно волк из моей стаи выбыл, как и игрок пепельных. Но куда девался защитник? Кому же досталась уникальная самочка? Кто стал победителем? Или игра еще продолжается?» Мигель молча затянулся сигарным дымом, украдкой бросая взгляд на часы, которые показывали начало 9. Его люди, дежурившие в аэропорту, перед началом совета сообщили, что самолет Градова запрос на посадку не давал. А значит, либо он задерживается, либо альфа серых решил проигнорировать большой совет, тем самым выразив неуважение к вековым традициям. Это было равнозначно объявить войну всем оборотням. Вожаки стаи уже собрались и требовали ответы на свои многочисленные вопросы. Но свободный волк тянул время, надеясь, что Руслан просто опаздывает. «Мигель», — привлек его внимание к себе вожак черных волков. «А где Градов? Он задерживается или просто игнорирует наше общество? Что, черт возьми, вообще происходит? Думаю, мы заслуживаем получить объяснение». Другие альфы согласно закивали головами. Мигель понял, что тянуть время больше не сможет. Он оставил сигару в пепельнице и обвел взглядом своих гостей. Повисла тишина. Внезапно раздался стук каблуков. И, обернувшись, мужчина увидел вошедшую служанку. «Простите, господин!» Девушка почтительно поклонилась и поднесла ему поднос, на котором лежал сложенный листок из блокнота. Под напряженными взглядами Мигель развернул записку и едва сдержал улыбку. «Самолет Градова приземлился. Ваши люди уже везут их. Клинок». Мигель бросил записку на поднос и жестом дал понять служанке, чтобы она вышла. А как только девушка исчезла за дверью, он вальяжно откинулся на спинку кожаного кресла и, обведя всех присутствующих взглядом, объявил. «Большие игры закончены. Уникальную самочку уже везут сюда. И очень скоро вы сможете с ней познакомиться. Впрочем, как и я». «И кто же стал победителем?» С нетерпением поинтересовался альфа стаи черных. Он, как, наверное, и все остальные, немного помогал своему игроку. А потом тот ушел из поля его видимости. И поэтому мужчина с нетерпением ждал оглашения имени победителя, втайне надеясь, что это будет волк из его стаи. Хочется узнать имя счастливчика и поздравить его альфу с новой самочкой в клане. К сожалению, в этот раз в играх нет победителя. Одним из последних остался волк из Австралии. Они встретились с Глебом и вступили в схватку. К сожалению, оба мертвы. «Но как?» – вскочил Адам. «Как это произошло?» «Действительно, хотелось бы знать, как погибли члены наших стай. И кому же теперь достанется самка?» – произнес задумчиво вожак песочных. Мигель смотрел на собратьев и прекрасно видел, что в глазах каждого из них горит огонь азарта. Ведь все они сейчас были объединены одним желанием – заполучить самку в свою стаю. «Терпение, мои друзья!» произнес он и хлопнул в ладоши. В комнату вошел один из его подчиненных и внес заранее подготовленные папки, в которых были краткие отчеты по игре. Мигель утаил все некрасивые моменты, и теперь каждый участник достойно принял свою смерть, сражаясь за уникальную самку. Альфы изучали бумаги, иногда удивленно приподнимая брови. Первым не выдержал альфа стаи белых. «Отсутствие победителя действительно нонсенс. Но почему уникальная самка оказалась в стае серых?» «Я принял решение оставить ее там, пока мои люди убирали следы кровавой бойни», – коротко ответил Мигель, не желая вдаваться в подробности. «Как и сообщать о том, что игры на самом деле уже давным-давно закончились». «Мне кажется», – задумчиво промолвил альфа черных, ты не имел права принимать такое решение единолично. Кто даст гарантию, что Градов привезет самочку, а не воспользуется шансом заполучить ее себе? Ты сомневаешься в правильности моего решения? Ощетинился Мигель, невольно выпуская силу своего многовекового зверя, перед которой даже альфам становилось не по себе. Свободный волк, как долгожитель, был одним из самых сильных оборотней этого мира и, несмотря на свой возраст, мог дать отпор любому. От его силы по коже альф пробежал мороз, и черный волк поторопился ответить. «Нет, тебя не зря наши прадеды наделили званием судьи, и не мне сомневаться в их выборе. Но, тем не менее, такой вариант событий не исключен. Мы все здесь. А где Градов?» «Он приехал вместе с Катей и скоро будет здесь. Но в твоих словах есть доля правды». Мигель многозначительно замолчал. «Он изъявил желание соединиться с этой женщиной в пару». «Что?» – вскочил Альфа Белых, взметнув белоснежной гривой. «Что это значит, изъявил? Я тоже заявляю права на эту самку. И я. Практически все присутствующие. Кроме самого Мигеля и вожака Пепельных, который мудро молчал, размышляя над всей сложившейся ситуацией, изъявили желание получить уникальную самку для своей стаи. Альфы стали спорить, переходя на повышенные тона, доказывая, что Катя должна принадлежать именно ему. Потому что... Было названо множество причин, и никто не задумался, а чего хочет сама девушка. «Господа», — привлек внимание Альфа Пепельных, «я думаю, ваш спор бесполезен. Предлагаю дождаться Градова и, наконец-то, познакомиться с самочкой. А там уже будет видно». «Поддерживаю». Мигель хлопнул в ладоши. И на пороге комнаты появился Ланс, который будто только и ждал сигнала хозяина. «Принеси нам выпить», — приказал Мигель, окидывая взглядом своих приглашенных, которые, доказывая свое исключительное право, подрастеряли свою вальяжность и сейчас выглядели как неразумные щенки. Пока служанка принесла выпивку, вновь повисла тишина, и поэтому звук подъехавшей машины услышали все. Волки в одно мгновение собрались, и все как один уставились на дверь, с нетерпением ожидая появления самочки. Катя через окно автомобиля молчаливо смотрела на вечерний океан, размышляя о предстоящей встрече. Ее интуиция вопила о надвигающейся беде, но откуда ее ждать девушка не знала, и от этого ей было не по себе. Мысли то и дело возвращались к безобразной сцене в доме Руслана. Перед глазами так и стоял его образ с перекошенным от злости лицом и взглядом, наполненным ненавистью, который будто прожигал насквозь, когда он тащил упирающуюся девушку из кабинета. Кате на секунду показалось, что еще немного, и Руслан примет облик волка и вцепится несчастной в глотку. Именно тогда она осознала, Градов зверь, и она не понимала, как могла забыть об этом. В последнее время Катя испытывала к нему безграничное доверие, и сейчас, будто очнувшись от сна, не могла понять, почему не испытывала к нему страха, ведь всех остальных оборотней она упорно старалась обходить стороной. Когда же стена между нами рухнула? Ведь он для меня абсолютно посторонний. Пыталась понять Катя, прокручивая в голове события прошлого. В какой-то момент, вспоминая все мелкие и незначительные детали их разговоров, она осознала, что абсолютное доверие пришло к ней после нападения Клары. И именно тогда ее стало тянуть к Руслану с немыслимой силой. Так странно, он волк, и сегодня, как никогда, показал свое истинное звериное лицо. Но его я не боюсь, потому что знаю, не обидит. Но откуда во мне такая уверенность, когда она поселилась в моем сердце? «Милая, о чем задумалась?» Руслан мягко коснулся ее ладони. «Мы уже почти приехали». Катя повернулась к нему и ответила, что пришло ей в голову. «Океан прекрасен. Роскошный вид». Для себя девушка уже решила, что как только вопрос с советом будет решен, она обязательно вернется домой Ей надо было все как следует обдумать, взвесить и решить, хочет ли она связать свою жизнь с оборотнем. «Все будет хорошо», – произнес Руслан в который раз за этот вечер. Он повторял это вновь и вновь, словно мантру, будто пытаясь убедить в этом Катю или себя. Машина плавно выехала на дорогу, ведущую к роскошному особняку, окруженному резным забором. Охрана открыла ворота, и они въехали во двор. Выйдя из автомобиля, девушка замерла, изумленно оглядываясь. На секунду ей показалось, что она очутилась в сказке. Перед домом был разбит небольшой сквер, который украшал высокий разноцветный каскадный фонтан, окруженный изящно подстриженными кустами и деревьями. Вдоль дорожек, выложенных крупным камнем, располагалось несколько скамеек для отдыха. «Как в сказке», – восхищенно произнесла девушка, еще раз оглядываясь. «Мигель любит все красивое и уникальное», – кивнул Руслан. «Наверное, он один из волков, который действительно живет на широкую ногу, не скрывая своего богатства». «Добрый вечер». К ним подошел высокий широкоплечий волк, смутно показавшийся Кате знакомым. «Я провожу вас к хозяину». Клинок, а это был именно он, вдохнул манящий аромат девушки и с трудом удержал своего зверя, бросив сочувственный взгляд на водителя, которому пришлось вести их из аэропорта. Мигель отдал распоряжение встретить долгожданных гостей, и как только Руслан и Катя оказались в машине, его подчиненные тут же отзвонились, ну а потом сообщили хозяину. «Рррр!» Из груди Руслана невольно вырвалось рычание, когда он заметил, что чужой самец принюхивается к запаху его женщины. Зверь разозлился, и мужчине было все труднее контролировать в себе собственника. «Пройдемте за мной», – произнес Клинок, который почувствовал, как Альфа невольно выпускает свою силу, и поспешно направился к входной двери. «Идем», – рыкнул Серый и, взяв Катю за руку, решительно повел за собой. «Что с тобой?» Девушка приподняла удивленно брови. «Ничего», – рыкнул в ответ Руслан, а потом, повернув к ней свое нахмуренное лицо, почти приказал. «От меня ни на шаг. Постарайся ни с кем не разговаривать и ни на кого не смотреть». «Перестань», – Катя выдернула руку. «Ты ведешь себя как дикарь». «Милая», – мужчина обхватил ладонями ее лицо и быстро зашептал. «Ты не понимаешь, в каком логове хищников сейчас находишься. Поверь, если бы я мог, то никогда не привез тебя сюда. Здесь ты желанная добыча для каждого, пойми. Просто делай, как я сказал». Катя молча слушала его и не могла не заметить произошедшие в нем перемены. Больше не было нежного и милого Руслана. Перед ней стоял зверь, который уже решил, что она его, и ее мнение роли не играет. «А для тебя я кто? Тоже добыча? Ценный приз? Уникальная самка? Кто?» Катя отступила на шаг назад. Она смотрела в глаза Руслана, пытаясь найти в них ответ. «Мне кажется, сейчас не место и не время это обсуждать. Ты прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь», ответил мужчина, не понимая, почему Катя задает такие странные вопросы. Все это время он заботился и оберегал ее, давая каждую секунду понять, как же много она значит для него. «Идем». Катя молча прошла мимо него, едва сдерживая слезы. Ей хотелось услышать от него лишь три простых и в то же время самых важных слова. «Я тебя люблю, но, увы». «Катя, ты что, обиделась?» Руслан ее догнал и вновь взял за руку. «Катя?» «Все хорошо, нас ждут», – тихо ответила она. «Поговорим потом». А в голове у нее почему-то промелькнула мысль, что никакого «потом» не будет. Она еще раз поняла, что поторопилась ответить «да» и совсем не готова провести свою жизнь рядом с этим мужчиной. Катя всегда мечтала о любви, и совсем не таким девушка представляла себе счастье. Они медленно поднялись по широкой мраморной лестнице, и Клинок услужливо распахнул перед ними дверь. В большом холле их встретил пожилой мужчина, который при их появлении слегка поклонился. «Ланс, Мигель нас ждет?» – поинтересовался Клинок у пожилого слуги, хотя и сам знал ответ на этот вопрос. «В малой гостиной», — ответил мужчина, и от его голоса Катя вздрогнула. Она внимательно посмотрела на старика. На секунду их взгляды встретились, и она увидела на лице мужчины искреннюю теплую улыбку. «Пойдемте». Клинок указал на дверь, и Катя была вынуждена разорвать зрительный контакт. Она с сожалением поняла, что не может вспомнить, где видела этого мужчину. А то, что они раньше встречались, девушка была уверена. Дверь распахнулась, и все присутствующие волки одновременно обернулись. Руслан уверенно вошел в комнату, ведя за руку худенькую темноволосую девушку с красивыми глазами шоколадного цвета. Незнакомка была одета в простенький брючный костюм, и казалось, что она обыкновенная человеческая женщина, но ровно до того момента, как волки сделали первый вдох. Альфа Белых, уловив аромат снега, моря и мяты, от неожиданности встал и с широко открытыми глазами стал с жадностью рассматривать ту, которая так тянула его зверя. Еще один вдох, и аромат ускользнул, сменяясь легкой ноткой жасмина или сирени, а потом яблочным цветом. Альфы переглянулись, ведь за сотню лет они уже и подзабыли, как сладок аромат самочки, которую природа наделила столь ценным даром, как подарить ребенка оборотню. Катя же, в свою очередь, рассматривала сильных этого мира, отмечая, что они все как один выглядят солидно и харизматично. От них так и веяло властью и большими деньгами, а их пристальные взгляды заставили ее нервничать. «Добрый вечер, господа», – поздоровался Руслан. А потом, взглянув на хозяина дома, удивленно спросил: «Мигель?» Свободный черный волк, не отрываясь, смотрел на Катю и не верил своим глазам, как и тем эмоциям, что охватили его. Едва девушка вошла в зал, он уловил тонкий запах корицы вперемешку с липовым медом. Этот аромат пленил его раз и навсегда. Этот запах он мог узнать из тысячи, пойти за ним хоть на край света, убить, умереть сам, потому что это был запах той, кого он уже отчаялся найти, истинной пары. «Мигель?» – вновь обратился к нему Руслан, и тут в голове услышал шепот: «Моя». Мужчина на секунду опешил, а потом, обведя взглядом присутствующих волков, понял, что этот голос слышал не только он. «Она моя. Пара. Моя». Шелест в голове повторился. И, подняв глаза, Серый столкнулся взглядом с Мигелем. И увидел в его глазах многовекового волка, который будто очнулся от долгой спячки, проявляя себя этому миру. Поговаривали, что род долгожителей отличается не только силой зверя и своей мощной энергетикой, но и умением ментально говорить с другими волками. Так как Мигель остался из своего рода один и никогда не применял свой дар к другим, то этот факт прирос в миф. И никто не знал, правда это или нет. Но сейчас черный волк поднялся на лапы, давая всем понять, за эту самку он порвет любого, кто посмеет к ней прикоснуться. Истинная пара была неприкосновенна, потому что для волков не было в этой жизни ничего ценней, чем обретение той, с кем можно разделить жизнь. И сейчас Руслан с горечью понял, что проиграл, и ему придется отпустить Катю. Сопротивляясь данному факту, он еще крепче сжал ее руку и тут же услышал: «Отойди, щенок, она моя». Все было решено. Альфы молча поднялись с кресла и покинули зал, понимая, что в сборе Большого Совета нет больше смысла. Судьба уникальной самочки определена. Лишь белый волк задержался на пороге только на секунду, чтобы вдохнуть такой притягательный аромат той, кто могла бы родить ему ребенка. И тут же вышел, оставляя Руслана и девушку наедине с Мигелем. «Проходите», — хрипло произнес свободный волк. «Присаживайтесь, меня зовут Мигель, я хозяин этого дома». «Катя». Девушка кивнула и присела в предложенное кресло, а Руслан так и остался стоять рядом. «Когда ехали? Кофе, чай?» — поинтересовался Мигель, пытаясь утихомирить свое сердце, которое счастливо билось и, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Нет», — покачала головой Катя и бросила растерянный взгляд на Руслана, не понимая, почему он молчит, как и то, почему остальные мужчины ушли. На секунду их взгляды встретились, и она увидела в его глазах боль, тоску, какую-то решимость и почему-то поняла: мужчина прощается с ней. А потом, как гром среди ясного неба, раздался его глухой голос: «Мигель, я доставил уникальную самочку в твой дом, и она полностью переходит под твою опеку, как и договаривались. Теперь ответственность за ее жизнь несешь ты». Руслан, сжимая кулаки, не глядя на Катю, решительно развернулся и направился к двери. Девушка смотрела в спину удаляющегося мужчины и не могла поверить, что он вот так просто решил ее тут оставить. «Руслан!» – бросилась она вслед за ним, едва успела схватить его за руку. «Руслан, что происходит?» Мужчина медленно обернулся и с болью посмотрел на ту, от которой сейчас вынужден был добровольно отказаться. Пропустив темный шелковый локон между пальцев, мужчина отрывисто произнес: «Детка, игра закончена. Теперь ты в доме того, кто сумеет тебя защитить. Мигель, если можно так сказать, твой родственник». После этого он перевел взгляд на свободного волка, который удивленно смотрел на него, понимая, что невообразимым образом Руслану стала известна его тайна. Серый волк криво ухмыльнулся. «Да-да, Мигель. Я знаю, что она родственница той, кого ты когда-то так любил. Действительно, насмешка судьбы. Но откуда? Анита вспомнила. Ведь, оказывается, ты посещал наш дом перед тем, как покинуть Россию. Она вспомнила, на кого похожа Катя. Ну, а сложить все в единую картину не составило труда. Таких совпадений просто не бывает. Мои люди не успели собрать всю информацию. Но я просто в этом уверен. Ведь это так?» Мигель кивнул. Он был ошеломлен, что его тайну так легко оказалось разгадать. «О чем вы говорите? Какая родственница? Руслан, почему ты так странно себя ведешь?» Альфа серых волков вновь посмотрел в лицо той, что разбудило его сердце, и, внутренне сжавшись, произнес: «Детка, ты всего лишь приз, ценный приз. Моей целью было всеми возможными способами удержать тебя в стае, а потом доставить в этот дом. На этом все». Но Катя растерянно смотрела на него, едва сдерживая слезы. «А как же мы, наши отношения?» «Никогда не было нас. Есть ты, а есть я. И на этом наши жизненные пути расходятся. Раз и навсегда. Прощай». Руслан развернулся и практически выбежал из комнаты. Мужчина слышал, как зарыдала Катя. И единственным его желанием было вернуться, крепко обнять ее и всю оставшуюся жизнь вымаливать прощение за свои слова. Но он знал, что нельзя. Истинная пара была неприкосновенна. И никто не имел права становиться на пути тех, кого соединила сама луна. Руслан, сломя голову, выбежал на крыльцо и замер на ступеньках. Альфа-стаи тихо переговаривались между собой, обсуждая случившееся. Для каждого уже была подана машина, которая должна будет доставить их в аэропорт. 6 вожаков, 6 роскошных автомобилей премиум-класса. Альфы, увидев его, как по команде обернулись, и Руслан понял, что сейчас ему необходимо побыть одному. Он спешно спустился по лестнице и быстрым шагом направился к океану. Его окликнули, но мужчина даже не обернулся. Обогнув дом, Руслан бегом спустился к океану. Ботинки утопали в песке, но он не обращал на это внимания. Достигнув кромки воды, мужчина упал на колени и, подняв голову к золотистой луне, прошептал: «Почему? Почему ты так со мной?» Ему было обиднее, чем всем остальным проигравшим, потому что Руслан был твердо уверен, что эта женщина достанется ему. И тем сильнее было его разочарование, ведь Мигель не оставил собратьям никаких шансов.